Алло. Алло, слышь, ты гондон ебаный, адрес мне быстро дал, блядь. А что слышь, случилось? Адрес мне, блядь, чё, дал, нахуй, я тебе сейчас нахуй твою жопу, блядь, как нахуй бита сделаю. Да, подожди, слышь, стой, блядь, стой, что такое, что произошло, что такое? Слышь, ты, блядь, что нахуй такое? Кто я, нахуй? Одноклеточный, блядь, слышь, чмо, блядь. Одноклеточный, да, я, ты одноклеточная. Адрес мне, блядь, быстро дал, блядь, нахуй, я сейчас приеду, слушай, я тебе биту в жопу, блядь, запихаю, блядь. Послушай, успокойся, давай его без... Сказал, слышь, слышь, что ты на мать нам не сказал, кто там нахуй ходил, блядь, слышь, блядь, ну, кто нам нахуй спокойно ходил, что ты про мою мать дура говорила, ну, блядь. Слышь, а что, думаешь, блядь, не ходи? А как бы ты появился? А как бы ты появился, если бы она не ходила нахуй? А скажи ты, мне, блядь, да хуя умный, блядь. Изучал ты, вообще блядь, анатомию, блядь, а? Яйцеклетка, сперматозоид, слышь, не? Ты что, блядь, ебанутый яйцеклетка, блядь? Сейчас ты, блядь, яйцеклеткой станешь, ты скалатрис мне, блядь, дал быстро, блядь. Слушай, а, подожди, блядь, да как... Да. Спокойно, подожди, успокойся. Адрес мне, сука, дал, блядь, ты за педика сейчас ответишь, блядь. Ты сейчас, нахуй, слушай, педиком, ну, таким, блядь, станешь, нахуй. Ну ты реально педрила, чувак. Чё ты, блядь, начинаешь? Ну, в натуре. Ты чё, блядь, охуела? Ты чё ссышь, блядь? Ты чё ссышь, блядь? Я родной, я один приеду, блядь. Я прям сейчас, блядь, приеду, нахуй. Один приеду, я тебе, блядь, ебальник сломаю, нахуй, уеду, блядь. Не, послушай, такой вариант меня не устраивает. Блядь, кто я педрила, нет, блядь, я не хочу, кто, чтобы, блядь, ты... Я не хочу, чтобы... Кто, блядь, кто я не хочу, блядь, да, мне это в лицо, блядь. Да, да. А чё, да, ты, да, нахуй, да, это, блядь, по компьютерам только говоришь, блядь? Уебище сраное, блядь. Ты нахуй, если, блядь, там сестре, блядь, зовешь или дочке, блядь, так ты вообще уебище, блядь. Трубку, блядь. Спокойно. Ты понял, спокойно, блядь, спокойно, нахуй. Спокойно. Спокойно, не быкуй. Странная, блядь. Спокойно. Слышь, не быкуй, блядь. Ты приедь, нахуй, в лицо мне это все скажи, блядь. Ленина 104, приезжать, блядь, приезжай прямо сейчас. Нахуй мне приезжать, нахуй мне приезжать, скажи мне, нахуй мне приезжать, да? Если ты петушара... Даже это уебище, понял, нахуй, блядь, ебаная, блядь. Не-не-не, нахуй, послушай, блядь, послушай. Заебали, блядь. Ты, блядь, я, ты, не, нахуй, не, ты, блядь, послушай, мужик, блядь, а не пидорас, блядь, я ты мужик, приедь, нахуй, я мужик, мне, я мужик, я мужик, приедь, но, блядь, но блядь, я не хочу, чтобы ты, я, блядь, причинял, блядь, мне, я, блядь, послушай, блядь, сюда, блядь, послушай сюда, я не, слушай, хочу, меня, чтобы блядь, ты, ты, я слушай, не хочу, слушай, чтобы ты причинял, блядь, мне физическую боль, пойми ты это. Я, блядь, малолетка учит, блядь, ты малолетку, слышь, блядь, мразь ты ебаная, блядь, мне, сука, 18 лет, блядь, нахуй, приедь, блядь. Нахуй, скажи, блядь, мне это все в лицо, блядь, если ты мужик, блядь. А если ты, блядь, дура ебаная, блядь, да ты, блядь, будешь сидеть только так, слышь, блядь, слушай, блядь, хлопни, ты меня слушай. Хлопни, хлопни варежкой. Хлопни варежкой. Слышь, варежка, я поебал у варежкой хлопну, понял? И в очко нахуй биту запихаю, блядь. Понял, блядь? Слушай, петушара, чё ты вспетушился? Чё ты вспетушился? Слышь, петушара, да, петушара. Я тебя, блядь, сейчас пробью же, нахуй. Я ж тебя, блядь, сейчас... Подожди, сейчас я тебя, блядь, подожди.